Глава 12. Галстук давит на шею, словно петля. В который раз поправляю его, глядя в зеркало заднего вида машины. Дорогой костюм. Темно-синий, почти черный, купленный специально для сегодняшнего вечера. Идеальный крой, безупречная ткань. Инвестиции в будущее. Так я себе это объяснил, когда расставался с кругленькой суммой в бутике. Сейчас или никогда. Выхожу из машины и поправляю пиджак. Загородный дом мне уже знаком. Трехэтажный особняк в классическом стиле, с колоннами и широкой лестницей, ведущей ко входу. Но сегодня он выглядит особенно торжественно. На парковке много машин, в каждом окне горит свет. Званый ужин. Возможность познакомиться с нужными людьми. Подхожу к двери, которая открывается раньше, чем я успеваю позвонить. Диана в платье цвета шампанского. Волосы уложены в сложную прическу. Выглядит, как принцесса из сказки. Пустая, красивая принцесса. «Данил!» Она бросается мне на шею. Чувствую аромат дорогих духов. «Ты такой элегантный!» «Ты тоже прекрасно выглядишь, малышка!» Иду за ней через холл, оценивая обстановку. Мрамор, хрусталь, картины в позолоченных рамах. Все знакомо по прошлому разу. Но сегодня в доме полно людей. Слышны голоса и смех. В просторной гостиной собралось человек 15. Взрослые мужчины в дорогих костюмах. Их жены в коктейльных платьях. Несколько молодых людей моего возраста. Диана подводит меня к родителям. «Папа, мама, вы же помните моего Данилу?» Георгий Валерьевич с проницательным взглядом и крепким рукопожатием. Его жена Виктория – элегантная женщина с безупречным вкусом и внимательными глазами. «Данил, рад снова тебя видеть», – говорит Георгий Валерьевич, пожимая руку. «Надеюсь, сегодняшний вечер будет для тебя интересным». «Конечно», — отвечаю с той самой улыбкой, которая открывает все двери. «Спасибо за приглашение». «Сегодня у нас несколько интересных гостей», — продолжает он. «Думаю, тебе будет полезно с ними познакомиться». Виктория окинула меня оценивающим взглядом. После прошлого ужина она стала относиться ко мне теплее, но все еще с некоторой настороженностью. Не иначе, как материнский инстинкт. Умная женщина. Чувствует подвох, но пока не может его сформулировать. Диана представляет меня остальным гостям. Знакомлюсь с владельцем сети магазинов элитной техники, директором крупного банка, совладельцем девелоперской компании. Имена, должности, связи. Я запоминаю все. Каждое рукопожатие может стать началом полезного знакомства. Включаю режим идеального молодого человека. Вежливый, заинтересованный, достаточно скромный, чтобы не выглядеть нахальным, но достаточно уверенный, чтобы произвести впечатление. Георгий Валерьевич уже оценил мои способности во время прошлой нашей встречи. Теперь нужно закрепить успех. Интересная точка зрения. Говорю, когда один из банкиров делится своим мнением о состоянии финансового рынка. «А как вы оцениваете перспективы сектора жилищного строительства?» «Это работает. Мужчины любят, когда их слушают. Особенно, когда им задают правильные вопросы. Я киваю, соглашаюсь. Иногда вставляю умные замечания. Чувствую, что произвожу хорошее впечатление». Все идет по плану. Но когда мы оказываемся у стола, ко мне подходят двое парней примерно моего возраста. Сыновья банкиров, как представила их Диана. Марк и Филипп. Оба из той самой золотой молодежи. Дорогая одежда, дорогие часы, дорогие стрижки и полная уверенность в том, что мир им что-то должен. «Ну что, студент?» Начинает Марк, явно уже приложившийся к виске. «Рассказывай, где учишься. В каком-нибудь престижном месте или...» В том же университете, что и Диана. Спокойно отвечаю. «А-а-а!» – протягивает Филипп, многозначительно переглядываясь с Марком. «Учишься бесплатно или папа платит?» В их голосах слышится плохо скрываемая насмешка. Они пытаются выяснить мое социальное положение, понять, на каком я уровне, и явно надеются, что я ниже их. Учусь за свой счет. Продолжаю улыбаться. «Понятно», — кивает Марк. «Работаешь где-нибудь или только учишься?» «Есть несколько проектов». «Официант! Курьер!» Филипп прикрывает улыбку рукой, делая вид, что шутит. Внутри меня начинает закипать злость, но я продолжаю улыбаться. Эти избалованные сынки думают, что могут меня унизить, что они лучше меня, потому что родились в правильных семьях. «Спокойно, не дай им понять, что ты задет». «Инвестиции. Спокойно, повторяю. Фондовый рынок, недвижимость». «Ого!» — смеется Марк. «А мы-то думали, ты обычный студент. Значит, у тебя есть свободные деньги? Папа дал тебе на карманные расходы?» «Зарабатываю сам». «Да ну!» Филипп наклоняется ближе, и я чувствую запах дорогого алкоголя. «А сколько, если не секрет? Хотя что там может зарабатывать студент? 1015 в месяц?» Они специально занижают сумму, пытаясь вызвать у меня желание похвастаться. Или наоборот, заставить меня почувствовать себя неполноценным. «Достаточно». «Достаточно», — передразнивает Марк. «Слушай, а часы у тебя прикольные. Китайская копия Ролекса». Он смотрит на мои часы. Действительно, не самые дорогие, но и не подделка. Но в его тоне столько снисходительности, что мне хочется разбить ему нос. «Швейцарские». «Да ладно». Филипп подходит ближе, рассматривая часы. «А выглядит как... ну, не совсем то, что носим мы». Он демонстративно протягивает руку, показывая свои часы. «Действительно дорогие, стоимостью с мою машину». «У всех разные вкусы». Сжимаю кулаки. «Сейчас я размахнусь и...» «Конечно, конечно», — соглашается Марк. «Главное — соответствовать статусу девушки, с которой встречаешься. А Диана у нас привередливая. Правда, привередливая?» Он обращается к Диане, которая подходит с бокалом шампанского. В ее глазах читается смущение. Она понимает, что происходит, но не знает, как вмешаться. «Мальчики, не надо», — неуверенно говорит. «Да мы просто знакомимся», — смеется Филипп. «Изучаем, кто же завоевал сердце нашей принцессы». «Принцессы. Как будто она им принадлежит». «А скажи, Данил», — продолжает Марк, явно входя во вкус. «На чем ездишь? На папином Мерседесе или все-таки на чем-то попроще?» «На своей машине». «И что это за машина?» — настаивает он. «Называю марку и модель». Лица обоих вытягиваются в притворном сочувствии. «О, бюджетный вариант», — кивает Филипп. «Но для студента вполне. Хотя, наверное, девушку на ней возить неловко. Диана привыкла к другому уровню». В его голосе столько яда, что мне хочется схватить его за шиворот и объяснить, чего стоит каждый рубль, заработанный собственными руками. Объяснить, что значит вставать в 5 утра, работать до ночи, отказывать себе во всем ради будущего. Но я молчу, потому что знаю, любая вспышка с моей стороны будет воспринята как слабость, как доказательство того, что я действительно не на их уровне. «Всему свое время», — спокойно отвечаю, хотя внутри бушует ураган. «Конечно, конечно», — соглашается Марк. «Главное — амбиции. А они у тебя точно есть. Иначе зачем тебе встречаться с дочерью Лунёва?» Последние слова он произносит с такой издевкой, что становится ясно. Они открыто намекают на мои меркантильные интересы. И делают это при Диане. «Я встречаюсь с Дианой, потому что она замечательная девушка». Произношу правильные слова, но внутри кричу от ярости. «Как же хочется дать этим выскочкам по морде! Показать им, кто здесь главный!» Представляю, как Марк падает на пол с разбитым носом, как Филипп пытается подняться, держась за кровоточащую губу, как удивленные и испуганные лица других гостей, как их снисходительность сменяется шоком. «Данил?» Голос Дианы возвращает меня в реальность. «С тобой все в порядке?» Понимаю, что слишком долго молчал, погрузившись в фантазии о расправе. Парни с любопытством смотрят на меня, ожидая реакции. «Все отлично». Улыбаюсь, но улыбка получается натянутой. «Может, пойдем погуляем?» Предлагает Диана, беря меня под руку. Она чувствует напряжение, пытается увести ситуацию в мирное русло. Умная девочка. Жаль, что не во всем. «Конечно», — соглашаюсь. Но когда мы отходим, слышу, как эти придурки переговариваются. Видел, как он нервничает. Точно альфонс какой-то. «Тише. Хотя ты прав. Такие быстро показывают свое истинное лицо». Останавливаюсь, разворачиваюсь. Диана пытается удержать меня за руку, но я аккуратно высвобождаюсь. «Простите?» Обращаюсь к парням с ледяным спокойствием. «Вы что-то сказали?» «А?» Марк делает удивленное лицо. «Ничего особенного, просто обсуждали общие темы». «Понятно», киваю. «Просто показалось, что речь шла обо мне». «Да ладно тебе!» Смеется Филипп. «Мы тебя совсем недавно встретили. Какие могут быть обсуждения?» В их глазах читается вызов. Они хотят, чтобы я сорвался. Устроил сцену, показал себя невоспитанным выскочкой. Тогда они смогут сказать Диане и ее родителям: «Видите, а мы говорили, не ваш уровень». «Тогда все в порядке». Отворачиваюсь. Но внутри все кипит. Каждая клеточка тела требует действий, возмездия, справедливости. Я заработал каждый свой рубль, каждое свое достижение. А эти паразиты получили все на блюдечке с голубой каемочкой и смеют меня судить? За столом рассаживаемся согласно протоколу. Я оказываюсь между Дианой и женой одного из банкиров. Напротив, Марк и Филипп, которые продолжают бросать на меня многозначительные взгляды. Подают закуски. Красную икру, фуагра, дорогие сыры. Все изысканно, все со вкусом. Я ем, поддерживаю беседу, улыбаюсь в нужных местах. Играю роль идеального молодого человека. «Данил, расскажи гостям о своих планах», — обращается ко мне Георгий Валерьевич. «Я упоминал, что у нас есть молодой человек, который интересуется недвижимостью». «Да, это перспективное направление», чувствуя на себе взгляды всех присутствующих. «Особенно коммерческая недвижимость. Рынок еще не насыщен». «Интересно», — кивает директор банка. «А с какими суммами вы планируете работать?» «Вопрос прямой, но не неожиданный. Это проверка на серьезность намерений». «Начинаю скромно, честно признаюсь я. Изучаю рынок, налаживаю связи. Торопиться не стоит». «Правильный подход», — одобряет Георгий Валерьевич. «Данил очень основательно подходит к делу». «Папочка молодец, что помогает талантливой молодежи», — вмешивается Диана. «Правда, мальчики?» Она обращается к Марку и Филиппу. Те лишь ухмыляются. «Конечно», — соглашается Марк с притворным восторгом. «Георгий Валерьевич столько людей поднял. Правда, не всем везет». В его тоне слышится подвох. Намек на то, что я могу не дотянуться до нужного уровня. «Это правда», — соглашается Георгий Валерьевич. «Не все готовы к серьезной работе. Многие думают, что успех приходит легко». Он смотрит на меня, словно проверяя мою реакцию. Я понимаю, что это очередная проверка. Проверка перед важными людьми. Я готов работать и понимаю, что легких денег не бывает». «Ха!» Марк прикрывает улыбку салфеткой. «А ведь есть люди, которые предпочитают более быстрые способы получения благ». Он снова намекает на альфонство, но делает это так осторожно, что прямых претензий предъявить нельзя. «У каждого своя стратегия», — стараясь сохранять невозмутимый тон. «Конечно, конечно», — кивает Филипп. «Кто-то строит карьеру, кто-то отношения». «Все, хватит».